на виду, и он написан, мой ник это остров души. Забегу и останусь навечно среди мертвых машин. Говори, обещай, не поверю, открывает лишь время. Я умел, находясь дураком, каждый раз отпирая фантом. Овладел, забивал, потерял, понимал эту цену потери. Ты такая одна, мой банальный рассудок материи. Буду громко дышать, заставляя потеть твое сердце. Мне тебя не понять, а тебе мое дикое тельце. Вижу невидимый поле пожар. Мой мир словно маньяк, доля меня, злобу маня. Наш миг в стиле огня, череп боят, вижу себя. Рискни, переплыви реки причин, страхи ночи. Ищи, куда бежим, реки машин, мимо квартир. Забираю доверие, выдано вами. Я работаю в этой стихии, покажу мое пламя. От любви до страданий напишем руками записки вселенной. Это мой лазурный берег, от машин до забвенья. Накрывала пелена, я в себе закрыл глаза. Просыпаюсь без тебя, я верю в себя, вера моя, мой океан.